«Ну вот, видишь, обошлось и без кровопролития», — вздохнул Манька. «Вы, Эммануил Семенович, известный миротворец и милосерд! Мать вы наша Тереза!» — засмеялся Васенко, гоня Мерседес по рингу. Монька рассматривал огни вены, заретушированные осенним дождиком, осыпающимися платаны на бульварах. Через неплотно закрытое стекло доносился запах кофе и жареных каштанов. Он чувствовал облегчение, будто вернулся домой. Миссис Таня Матакс, возглавляющая группу лоббирования Национальной стрелковой ассоциации Америки, утверждает, что ее организация способна в любую минуту получить у оружейников десятки миллионов долларов для любой кампании в масс-медиа против попыток ограничить права американцев на владение огнестрельным оружием. По данным полиции, сегодня на вооружении преступных группировок США находится не менее 100 тысяч последних модификаций автоматов Калашникова, по большей части АК-47, способных выпускать серию из 100 выстрелов. Напомним, что ввоз оружия, из которого можно вести серийную стрельбу, в Америке запрещен с 1994 года. А посему блюстители порядка все еще сражаются с бандитами с помощью устаревших пистолетов 9-го калибра. Daily News, Нью-Йорк.